Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила замечательно освещает жизнь пленника в Вавилоне, который был благородного происхождения вместе с другими молодыми князьями. Как мы уже сказали раньше, это произошло по причине всеобщего отступления от Бога в Иудее. Потому что эти юноши были княжеского происхождения, их увезли в пленение в Вавилон. Навуходоносор повелел привести их из Иерусалима, имел в виду некоторых из них сделать своими придворными советниками. Поэтому самые мудрые и наилучшие из них были в группе для дальнейшего их образования и физического хорошего положения. Было определено известное время для такой подготовки. А потом эти благородные юноши были представлены пред царем. Даниил оказался наиболее способным и получил первое место, хотя его три друга также были возвышены пред другими. Дальнейшие главы книги повествуют о них. Этот факт ярко свидетельствует, что хотя народ Иудеи духовно пал, предавшись идолопоклонству и тому подобное, но в то же время были и другие люди, верные Господу, которые поклонились живому Богу и были послушны закону Божию, данному им народу через Моисея. Они не отступали от Бога, живя в Иерусалиме, и, будучи в пленении, оставались верными Ему, сохраняя духовную жизнь. Несомненно, что это относится и к нам в наше время. Где бы мы ни были, в каких обстоятельствах бы мы ни находились, наш характер и образ жизни должен быть сохранен от духовного загрязнения. Это совершается в сердцах верующих благодатью Божией, при подкреплении Духом Святым и послушании нашим Ему Слову. Даниил должен был оставаться чистым каналом, через который божественная весть о мирных империях была послана и открыта Богом. Важные пророческие возвещения, открывающие будущие мировые события, находятся в этой книге. Уже было сказано раньше, что Даниил находился во дворце царском, тогда как пророк Иезекииль трудился среди пленников, рабов. Контраст в положении этих двух мужей Божиих весьма очевиден. Иезекииль, книгу которого мы недавно изучали, совершал очень важное служение, поддерживая дух и надежду плененных на всемогущего Бога, но строго опровергая нечестие и отступление от Бога, которое привело их в пленение. По-видимому, Даниил не был в состоянии облегчить положение пророка Иезекииля, хотя и находился во дворце. Но пророк был весьма ободрен фактом, что Даниил жил во дворце. Это свидетельствует о таинственных путях Божиих, что иногда ему бывает угодно поместить своих служителей во влиятельное положение, тогда как другие переносят трудности и страдания. Вы помните 12 глава Деяний апостолов, когда царь Ирод преследовал церковь Христову, апостол Иаков был казнен, и апостола Петра арестовали и поместили в темницу, чтобы также и его предать смерти мученической за Господа Иисуса Христа. Но мы читаем, что Бог чудесно спас апостола Петра, послав ангела своего в темницу. Мы можем сказать, что оба эти апостолы были достойны в очах Господних, но он допустил смерть Иакова, чтобы церковь получила духовное наставление. Несомненно, что многие верующие были укреплены в вере, потому что увидели готовность апостола Иакова прославить смертью своего Иисуса Христа. А потом они были весьма ободрены чудесным спасением апостола Петра из темницы. Пути Господни всегда правильны. Одних Он отдает на путь страданий и смерти за имя Свое, а других избавляет от рук гонителей. эта истина остается неизменной и в наши дни. Поэтому, каково бы ни было положение, в котором поставил вас Господь, Он желает, чтобы вы прославили Его имя. Хотя Даниил имел серьезные обязанности во дворце политического характера, но это не мешало ему уповать на Господа и ожидать от Его мудрости для духовной жизни. Он был принужден и прилежен в изучении Слова Божия, пророческих книг, что можно заметить в 9 главе 2 стихе его книги. Он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Он вникал старательно в Слово Божие, чтобы понимать его откровение и видение о языческих царствах, которые Бог после даровал ему, о судьбах мировых империй. Да научимся из этого примера, чтобы и мы ежедневно пребывали в изучении Слова Божия, а наш дух и ум воспринимали его близость и откровение, невзирая на многие заботы ежедневные и на ответственность по службе. Езекииль, будучи пленником, вероятно, имел мало времени для уединения, однако он находился в тесном общении с Господом и получал от Него откровение о народе своем. Так же и Даниил, пунктуально исполняя свои важные обязанности во дворце царя, все же находил время для общения с Богом, для изучения Его слова и молитвы. Он имел от Бога откровения пророческие о будущем народов, которые исполнится в конце этого времени. Пророчества Иезекииля и Даниила тесно связаны с книгой Откровения. Их легко понять, изучая молитвенно эти книги вместе, хотя апостол Иоанн написал Откровение через несколько столетий после этих пророков. Даниил был возвышен Богом не только на земле, но также и на небе. Не менее двух раз Господь послал своего служителя передать ему важное возвещение, который сказал такие слова: «Даниил, ты муж желанный». Он был возлюблен Богом. Не напоминает ли это слов Отца Небесного, когда Иисус Христос принимал святое крещение? «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Молитвы и пост Даниила Бог почтил тем, что послал к нему Гавриила, архангела, сказать, что молитвы его услышаны. 10 глава, 12 стих. Все эти великие переживания не повредили душе Даниила и его кротости духа. Наоборот, они побудили его еще более смириться и прославлять его святое имя. Некоторые христианские служители утратили свою духовную силу и полезность, потому что они прославили себя самих за свои достижения, не воздав вполне славу Богу. Но Даниил проявил глубокое смирение, хотя Господь употребил его в своих планах величественно. Нельзя пройти мимо глубокого уважения и сочувствия Даниилу, которое обнаружил царь Дарий в ту тревожную ночь, когда Даниил был приготовлен сатрапами к смерти во рву львином. Дарий не мог преодолеть власти этих царедворцев. Они обманули его, получив подпись на указе, не думая, что это касалось Даниила, 6 глава. В ту ночь он не мог спать и рано утром хотел знать о судьбе Даниила. Когда он услышал его голос, что он жив и благополучен, Дарий весьма обрадовался. Он немедленно повелел освободить его, а жестоких сатрапов предал смерти. Когда Дарий занял престол, Даниил уже достиг преклонных лет, но его влияние все еще было весьма заметно в государственных делах Персии. Знание Священного Писания содействовало ему в служении. Он знал Писание Исаии, который говорил о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь оставлен». Исаии 44 глава, 28 стих. Это поразительное пророчество, произнесенное за 100 лет с лишним до Рождества Кира, произвело на Даниила сильное впечатление. А потом он лично изложил это пророчество перед царем Киром. Вероятно, Даниил был еще жив, когда указ был издан царем о постройке храма в Иерусалиме. Таким образом, Бог совершил свой план, употребив слугу своего так величественно, хотя тот и перенес много страданий. Аминь.